Глава 18. В Брадентон мы отправились по 275-й автостраде на юг, через Санкт-Петербург, чтобы потом очутиться на гигантском уродливом мосту, называющемся Солнечным и тянувшемся через Мексиканский залив. Мост этот соединяет округ Тампа, Санкт-Петербург с округом Сарасота, Брадентон. Мост состоит из двух пролетов, формой своей напоминающих спинные плавники. Издали, когда солнце опускается в воду, а небо становится пунцовым, спинные плавники кажутся дымчато-золотистыми. Но когда мы выехали на самый мост, стало видно, что плавники — это просто крашенные в желтый цвет железяки, соединенные в мал-мала меньшие треугольники. В основании железяк располагались прожекторы. Включенные они в соединении с закатным солнцем и давали эффект золотистости. Здесь же любят яркие краски. Ей-богу! Незапознанный мужчина продолжала читать Энджи газетную заметку. Предположительно, лет 30 с небольшим, был найден лежащим ничком на полу своего номера в мотеле «Пальмовый остров» со смертельной ножевой раной в брюшную полость. Подозреваемый Дэвид Фишер, 41 года, был задержан в своем номере, соседним с номером убитого. Полиция отказалась излагать свои соображения касательно мотива задержания или каким-то образом комментировать арест. Согласно газетной информации, Джея держали под арестом в камерах предварительного заключения городской полиции Брадентона до заявления о поручительстве, которое должно быть подано не позднее сегодняшнего дня. «Что значит весь этот бред?» — воскликнула Энджи, когда мы съехали с моста, и пунцовые краски заката потемнели. «Об этом нам надо будет спросить Джея». Выглядел он ужасно. В темно-русых волосах его появилась седина, которой раньше я не замечал, а мешки под глазами так вздулись, что скажи мне кто-нибудь, что он спал в последнюю неделю, я бы не поверил. «Неужто это передо мной Патрик Кензи, а не Джимми Баффет?» Еще в дверях Джей улыбнулся мне слабой улыбкой. Он вошел в комнату для посещений за плексигласовую перегородку и поднял трубку телефона. «Не узнать меня, да? Ты прямо почернел. Не думал, что твоя кельтская бледность может обернуться таким загаром. А вообще-то, — сказал я, — это просто косметика». «Цена поручительства — 100 косарей, — сказал он, усаживаясь в своей клетке напротив моей, и примостив телефонную трубку между подбородком и плечом, достаточно широким, чтоб такое было возможно. Закурил. Это вместо платы в $1 миллион. Поручителем выступит парень по имени Сидни Мэриэм». «С каких это пор ты куришь?» «С недавних. Большинство в твоем возрасте бросает, а ты начал». Он подмигнул мне. «Никогда не был рабом моды». «100 косарей, — сказал я. Он кивнул, позевывая. 5, 15, 7. «Что-что? — сказал я. 12-я ячейка сейфа». «Где? — спросил я. «Боб Дилан в Сент-Пите, — сказал Джей. «Что? Вдумайся в то, что я говорю, Патрик, и найдешь ключ». Он покосился через плечо на тоненького, но мускулистого охранника с ромбовидными глазками. «Альбомы, — сказал Джей, — не песни». «Понял, — сказал я, — хотя ничего еще не понял, но Джею я доверял. Значит, они тебя послали, — сказал он и невесело усмехнулся. «Хм, меня, кого же еще? — сказал я. «Ага, разумное решение». Он откинулся на спинку стула, и резкий дневной свет от лампы на потолке еще явственнее высветил то, как он похудел с нашей последней с ним встречи за 2 месяца перед тем. Лицо его приобрело сходство с черепом. Он наклонился вперед. «Вызвали меня отсюда, дружок». «Постараюсь». «Сегодня. А завтра мы пойдем на собачьи бега. Да? Да. Знаешь, я ставил 50 баксов на роскошного грейхаунда». «А, ну да», — сказал я, хотя вид у меня, должно быть, опять был несколько озадаченный. Он улыбнулся растрескавшимися от жары губами. «Я на это рассчитываю. Помнишь прекрасные оттиски со стампов Матисса, которые мы видели с тобой когда-то в Вашингтоне? Они ведь долго не продержатся, уплывут». Мне понадобилось 30 секунд пристально вглядываться в его лицо, прежде чем я понял. «До скорой встречи», — сказал я. «Сегодня вечером, Патрик». Энджи вела машину обратно по мосту, и я изучал купленную на бензоколонке карту. «Значит, он не надеется на свои отпечатки», — сказала Энджи. «Да. Однажды он сказал мне, что, работая в ФБР, обзавелся чужим паспортом. Думаю, что это и был паспорт того самого Дэвида Фишера. У него есть дружок в архиве банка отпечатков, Квантика. Так что там, в компьютере, хранятся 2 комплекта отпечатков его пальцев». «2 комплекта? Это не решение вопроса, а лишь временная мера. Местная полиция посылает отпечатки его пальцев в Квантика. Этот его дружок заставляет компьютер выдать отпечатки пальцев Фишера, но лишь на день-два. Потом он, если дорожит своей работой, все равно должен будет отзвонить им и сообщить, что нашел в компьютере нечто странное, совпадающее с присланными отпечатки пальцев некоего Джея Бейкера, их бывшего сотрудника. Знаешь, Джей всегда подозревал, что, попади он в передрягу, ему останется только воспользоваться поручительством и бежать. Значит, мы делаем все возможное, чтобы помочь ему бежать от поручителя? Иначе все возможное сделает суд», — сказал я. «И он того стоит?» Я взглянул на нее. «Да». Проехав мост, мы очутились в Санкт-Петербурге. И я сказал: «Назови мне какие-нибудь альбомы Дилана». «Блондинка за блондинкой». «Не то». «Лучшие хиты». Я поморщился. «Что?» Она вдруг ощерилась. «Ладно, на 4-й стрит как штык». Я взглянул на карту. «Ты чудо!» — сказал я. Она сделала жест, будто протягивает мне диктофон. «Не могли бы вы сказать то же самое в микрофон?» 4-я стрит пересекала весь Санкт-Петербург. Длина ее насчитывала по меньшей мере 20 миль, и сейфов с ячейками на ней было понатыкано, видимо-невидимо. Но станция автобусов «Грейхаунд» здесь была всего одна. Мы подъехали к парковочной стоянке. Энджи осталась в машине, я же пошел на станцию. Нашел там 12-ю ячейку сейфа и набрал нужные цифры, чтобы открыть замок. Он щелкнул, открывшись с первой же попытки, и я вытащил из ячейки кожаную спортивную сумку. Я прикинул ее на вес. Сумка не была чересчур тяжелой. Судя по весу, в ней могла бы находиться одежда, но проверять содержимое я решил попозже, когда сяду в машину. Я закрыл ячейку и, выйдя из здания станции, сел в машину. Энджи вырулила на 4-ю стрит. И мы покатили по району, застроенному настоящими трущобами. Местные жители посиживали на крылечках, нежась на солнце и отмахиваясь от мух. На перекрестках кучковались подростки. Половина уличных фонарей была разбита. Я поставил сумку на колени и раскрыл молнию. И с минуту не мог оторваться от лицезрения. «Прибавь-ка скорости», — сказал я Энджи. «Почему?» «Я дал ей заглянуть в сумку, потому что там не меньше 200 тысяч долларов». Она нажала на газ.